В кабинете, куда меня припроводили, находились трое мужчин. Двое сидели за столом, и беседу вели в основном они. Третий устроился в уголке и все больше помалкивал, рисовал что-то на листке бумаги. Но взгляды, которые на него время от времени бросали его коллеги, не оставляли сомнений, что он-то здесь как раз главный. Все трое были в штатском, и представиться никто не потрудился. Впрочем, я на этом и не настаивала. Сначала со мной говорили вежливо, затем на повышенных тонах, а потом с намеком на угрозы. Но присутствие типа в углу позволяло надеяться, что я все же смогу покинуть кабинет без потерь. Очень скоро чужая болтовня мне надоела. Я углубилась в себя, решив, что наслушалась предостаточно. Я представила, что гуляю в летнем саду, светит солнце и... Наконец до них дошло, что они тратят время впустую. «Рассказывайте, до чего вы успели докопаться?» — буркнул тот, что сидел напротив. «И не подумаю», — ответила я. Он даже со стула приподнялся, поражаясь моей наглости, а я продолжила. «Извините, но у меня нет к вам доверия. Если я нарушила закон, вы вмешиваетесь в расследование». «Ничего подобного. Я просто пытаюсь установить некоторые обстоятельства жизни моей подруги. Это и есть вмешательство в следствие. Попробуйте убедить меня в этом». Он хотел ответить, но тут заговорил тот, кто сидел в углу. Не поднимая головы от листов бумаги, он тихо спросил. «Надеюсь, вы отдаете себе отчет в опасности вашей затеи?» «Разумеется». «И нападение сегодняшней ночью не охладило ваш пыл?» «Ничуть». «Я уверен, вы понимаете, что мы не сможем гарантировать вашу безопасность». «Понимаю». «Что ж, в таком случае не смею вас больше задерживать». Двое в недоумении переглянулись, но не произнесли ни слова, а я покинула кабинет. Правда, на этом мои мытарства не закончились. В другом кабинете пришлось еще полтора часа беседовать со следователем по поводу ночного нападения. О Пашке я ничего рассказывать не стала. Выходило, что спас меня случайный прохожий, за что ему моя большая благодарность. Наконец, и это испытание я прошла и оказалась в своей машине. Ковалев все еще обретался в здании. Я решила его дождаться, откинула голову на спинку сиденья и вроде бы даже вздремнула. И вот он появился. Выглядел расстроенным. Сел в машину и одарил меня взглядом, в котором был немой вопрос. «Не могу поверить», — после двухминутной паузы произнес он. «Чему?» — повернулась я. «Я был убежден, что...» Он запнулся и отвел глаза. «На самом деле все просто. Решила я прийти ему на помощь. Они ведут игру, и я — необходимая составляющая этой игры». Посвящать меня в свои планы они не намерены и думают использовать меня в темную. «Какая игра? Какая к черту составляющая? Наше сходство со Светкой — некоторая общность биографии, мое имя, в конце концов. До замужества я была Старостина, Светлана Старостина. Мы даже родились в один день. Ну и что?» «Пока не знаю». Я вновь подумала. «Может, стоит рассказать ему о фотографии Валерки?» Но вместо этого спросила. «Накрылся отпуск». «Что?» — нахмурился он. «Ты теперь рядом со мной с их благословения?» «Знаешь что?» — все-таки разозлился он, а я перебила. «Трудно ожидать доверия, если не доверяешь сам». «Ты обо мне или о себе?» «В комплексе». Голову разламывало от боли. День был потерян, и я не знала, что делать дальше. Отвезла служивого домой и вернулась в гостиницу. Завалилась на кровать, решив, что сегодня у меня выходной. Но и с этим ничего не получилось. Я в сотый раз перебирала известные мне факты, пока одна мысль вдруг не показалась мне интересной, потом абсурдной, потом откровенно идиотской. Мою догадку стоило проверить, но это было легче сказать, чем осуществить на деле. То есть в действительности я понятия не имела, как все провернуть. Не имела понятия, пока на ум не пришел Пашка. Я достала мобильный и набрала его номер. «Слушаю», — буркнул он. «Надо увидеться». Нашла дурака. В голосе откровенная обида. «Короче, некогда мне с тобой базарить». «А наша ночь? Под утро я заснула в твоих объятиях совершенно счастливой». Он все-таки хихикнул. «Ты легаешься во сне». «А ты храпишь. Я тебе не сказала ни слова, ни своему приятелю, ни ментам. То есть ему я сказала, что в моей постели был старый знакомый. Не могла же я сознаться, что тащу туда, кого попало. А для ментов ты случайный прохожий, который спас меня по доброте сердечной». «Честно?» — помедлив спросил Пашка. «Странно, что ты сомневаешься. У меня такой искренний голос, и вообще я честная девушка. Ну так что, ты придешь?» «Я подумаю, но если там менты...» «Я поняла. Ты будешь отстреливаться до последнего патрона, а последний предназначен мне». «Знаешь, что я тебе думаю?» «Нет, и не хочу». Я дала отбой и стала ждать Пашку. Даже если за гостиницей приглядывают, я не сомневалась в его способности прошмыгнуть незаметно. Дверь я оставила незапертой, и через полчаса он появился. «Ну», — сказал сурово, — «сиди здесь, я сейчас». «Куда ты?» «Спущусь к банкомату». «Гризли торчит возле гостиницы», — сообщил он. «Думаешь, ночью...» «Я уже сказал, что думаю по этому поводу. Гризли ни при чем. Ночью они проглядели все самое интересное. Решили, что ты видишь сны, и свалили. Теперь поди локти кусают». «Наши мысли схожи», — кивнула я. «Ты мне объяснишь, в чем дело?» «У меня такое впечатление, что ты лучше меня все знаешь». «Ага», — хмыкнул он, а я отправилась в холл гостиницы, где стоял банкомат. Когда я вернулась, Пашка сидел в кресле и разглядывал свои руки. Особого беспокойства я в нем не обнаружила. Бросила на стол доллары и устроилась на кровати. «У меня к тебе деловое предложение». Он покосился на доллары и нахмурился. Сие, судя по всему, должно было означать, что он весь внимание. «Ты слышал об убийстве? Женщину прибили к полу кухонными ножами». «Конечно, в городе только о нем и болтают». «Неудивительно. Я думаю, это сатанисты». Он моргнул, но более свои сомнения никак не выразил. «И у меня есть повод считать, что они окопались на верхнем кладбище. Для ритуалов им нужны трупы, свежие. Вот они и решили быть поближе к ним». «На верхнем кладбище давно не хоронят», — усмехнулся Пашка. «Ошибаешься. Хоронят, если есть место рядом с родственниками. Одна такая могилка у меня на примете». Теперь он даже не пытался скрыть растерянность. «И чего?» «Надо проверить мои догадки, разрыть и посмотреть». «Что посмотреть?» «В каком состоянии труп? Не подвергался ли он каким-либо ритуальным воздействиям?» «Это у тебя юмор такой, что ли?» «Сейчас я говорю абсолютно серьезно, назидательно изрекла я и даже подняла вверх указательный палец». Пашка на него уставился, потом кашлянул, а я продолжила. «Физически мне такое не под силу. К тому же я опасаюсь болтаться ночью по кладбищу в одиночестве». «Черта лысого ты опасаешься!» — не выдержал Пашка. «Не преувеличивай. Поэтому я хочу, чтобы ты пошел со мной. Ты будешь откапывать гроб, а я стоять на шухере». «Ты своего дружка позови», — сказал он ехидно. «Он же мент», — обиделась я. «Без бумажки шагу не сделает. А где у меня бумажка? У меня и доказательств нет, одни бредни. Мент не годится». «Скажи, что ты меня разыгрываешь», — вежливо попросил Пашка. Я пересчитала доллары. «Здесь 2000, весь твой долг. Отдашь его и живи себе спокойно, забыв про гризли. Всех-то дел, что немного помахать лопатой». Он облизнулся. «И ты пойдешь со мной?» «Конечно». «А если нас там заметут?» «Это будет очень скверно. Что-то около 2 лет лишения свободы. Но и за 2000 баксов можно рискнуть, по-моему». «Почему-то мне кажется, что ты не шутишь», — обводя взглядом комнату, тоскливо произнес Пашка. «Ну так что?» «Деньги вперед». «Могу дать 2 сотни. Все-таки парень ты ненадежный. Я протянула ему купюры, и они мгновенно исчезли в кармане его штанов. «Чем копать будем?» «Техническую сторону проблемы берешь на себя». «Есть еще гризли. Машину придется оставить на стоянке. Ты сможешь прошмыгнуть незаметно?» «Это в моих интересах. Встречаемся на кладбище, недалеко от центрального входа, там, где сторожка. Сколько тебе потребуется времени, чтобы открыть гроб?» «Откуда я знаю?» — все-таки завопил он. «Напрягись». «Ну, допустим, часа два». «В пять мы уже должны покинуть кладбище. Значит, встречаемся в два. Работать придется сноровисто». «Почему не поехать часов в 12?» «Я предпочитаю встретиться спокойным на рассвете». «Блин, если бы не мой долг», — поднимаясь сквозь зубы, буркнул Пашка. «Звезды сказали, что в эту ночь нам будет сопутствовать удача». Я шла за ним к входной двери. Возле нее он повернулся и сказал: «Кстати, о ночи. Я чувствую себя полным идиотом». «Неудивительно». «Нет, серьезно. Первый раз оказался в постели с девушкой, которая мне нравится, и...» «И что?» «И жался к стене, чтобы тебя не беспокоить». «Из этого я делаю вывод, что все прочие девушки тебе не нравились». «Некоторые нравились, но не так, как ты». Он оперся руками о стену на уровне моих плеч и заглянул мне в глаза. «Можно я тебя поцелую?» — спросил тихо. «Лучше не надо. Сегодня мы деловые партнеры. А завтра?» «Завтра и посмотрим. Главное, чтобы сегодня ты не смылся с моими долларами в кармане». Он отлепился от стены, усмехнулся и шагнул к двери. В два возле сторожки. Ночь предстояла хлопотная, и я завалилась спать. Проснулась в 12, прикинула, сколько понадобится времени, чтобы добраться до кладбища, и решила, что пора. Я побрела в ванную и, постояв несколько минут под холодным душем, смогла взбодриться. Быстро оделась, взяла мобильный и фотоаппарат и подошла к двери. В коридоре царил полумрак, а тишина, как на кладбище. Я невольно усмехнулась. Повинуясь внезапному порыву, я направилась к пожарной лестнице. Подошла почти вплотную и лишь тогда увидела свой нечеткий силуэт в зеркальном стекле. «Надо же!» — пробормотала я, качая головой. «Выходит, освещение действительно ни при чем. Что тогда? Светка в самом деле подавала мне знак с того света? Жаль, я не способна поверить в такое. Не то могла бы решить, что сегодня мне будет сопутствовать удача. По крайней мере, ничего особо скверного со мной не произойдет». Я стояла возле двери в замешательстве, вроде бы забыв, куда и зачем мне нужно идти. К счастью, длилось это недолго. Выбираться по пожарной лестнице я не планировала. Если за мной присматривают, караулить и там будут. Приходилось думать не только о гризли, но и о том типе, что поджидал меня в машине. Гризли беспокоил меня мало. Обычный бандит. Хотя, конечно, приходилось признать, что он смог создать себе репутацию. А вот тот, кто был в машине, таким доставляет удовольствие убивать, и они умеют это делать. Прошлой ночью ему просто не повезло, но он продолжит охоту. Такие, как он, не останавливаются. «Значит, мы непременно встретимся», — бодро закончила я. Но неприятный холодок прошел-таки вдоль спины. Стараясь ступать очень тихо, я подошла к двери без номера и без таблички. В этой комнате горничные переодевались, пили чай и хранили орудия своего труда. Несколько часов назад я уже побывала здесь. Замок легко открывался обычной шпилькой. Свет включать я не стала. Прошла в соседнее помещение. Здесь была квадратная дверца в шахту, по которой в прачечную отправляли белье. Спуск занял у меня больше времени, чем я предполагала, но прошел без осложнений. Прачечная тонула в темноте. Я немного постояла, приглядываясь. Сюда мне ранее попасть не удалось, но помещение по соседству я осмотреть успела. Я вышла из прачечной, проскользнула мимо комнаты охраны и оказалась в коридоре, который примыкал к кухне. Здесь обычно курили музыканты из ресторана, и дверь на улицу держали приоткрытой. В зале гремела музыка, а коридор был пуст. В двери торчал ключ. Я выскользнула на улицу, заперла дверь и вдоль стены вышла в соседний переулок. Приметив на углу джип Гризли, послала ему из темноты воздушный поцелуй и заспешила к проспекту. Я решила не пользоваться транспортом, а идти дворами, чтобы меньше привлекать к себе внимание. По дороге несколько раз порадовалась, что за время моего отсутствия в родном городе ничего особо не изменилось. Одна улица сменяла другую, проходные дворы такими и остались. Лишь однажды вышла заминка. Бывший переулок превратился в тупик, построили магазин. Пришлось его обходить, но это заняло немного времени. До кладбища было далеко, и я поднажала, чтобы прийти вовремя, размышляя, ждет меня Пашка, или 200 баксов показались ему предпочтительнее ночного приключения за 2000. Я вошла на кладбище через пролом в стене, избегая главного входа, и вскоре увидела сторожку. «Эй!» — позвали из-за спины. Я повернулась и увидела огонек. Сначала решила, что фонарик, но то был мобильный телефон в руках Пашки. «Темнотища-то!» — проворчал он. Я подошла к нему, ориентируясь на свет. Он сидел, привалясь к ограде, и смотрел на меня без намека на симпатию. «Значит, ты в самом деле хочешь ее раскопать?» — вздохнул он. «А ты думал, я за свои деньги шутки шучу?» «О, Господи, и за что мне это?» «За 2000 баксов», — напомнила я. Пашка встал и поднял что-то с земли. В его руках оказались лопата и лом. «Идем, показывай, где копать». Мы пошли в дальний конец кладбища, туда, где раньше была церковь. Черный мраморный крест был виден даже в темноте. «Это где-то здесь», — шепнула я. «Где это?» — передразнил Пашка. «Завязывай дергаться», — осадила я. «Тебе еще трудиться всю ночь». Я включила свой мобильный, боясь в темноте свернуть шею. «А вдруг здесь кто-то есть?» — спросил Пашка, оглядываясь. «Ага, покойники». «Покойники ментам не настучат. Может, сторож или бомжи?» «Сторожа нет, и бомжи отсюда смылись. Здесь аура никудышная». «Чего?» «Посвети сюда». Наконец я нашла нужную могилу. За свежевыкрашенной оградой, рядом с тремя памятниками, возвышался холмик земли. Дощечка с номером, фамилией и датой смерти. 11 сентября. «Повезло», — сказала я. «Кому? Мужику этому?» «Нам. Повезло, что памятник еще не поставили. Не придется с ним возиться. Люди ждали весны». «И чего теперь?» «Теперь копай», — пожала я плечами. Пашка с минуту постоял пнем, потом сбросил рубаху, прислонил лом к ограде и вооружился лопатой. «А ты что будешь делать?» — спросил ворчливо. «Как договорились, стоять на шухере. Смотри в оба, не хватает еще, чтобы нас тут застукали». Некоторое время он трудился молча, но, видно, долго держать рот закрытым было выше его сил. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — пробубнил он, «и этот мужик стоит 2000 баксов». «Я тоже надеюсь». «Если это дурацкая шутка, я тебя убью». «Ага». «Ты можешь мне помочь? Получилось бы быстрее». «Умный, да? Я плачу тебе деньги. К тому же у меня своя работа». «Какая?» «Смотреть по сторонам». Он еще немного побубнил, но вскоре выдохся и всецело сосредоточился на работе.